идеальное место для организации промежуточной базы. Основную же базу Джон создаст в Бакэбе. Занимаясь млекопитающими и пресмыкающимися, я мог также и ловить птиц для Джона. Собирая в Бакэбе птиц, Джон попутно мог поймать и каких-либо интересующих меня млекопитающих и пресмыкающихся. Этот план был принят. Я начал искать носильщиков для перехода в Эшобе. Дороги туда не было. И нанял грузовик, чтобы доставить Джона в облюбованную им деревню, расположенную, к счастью, при дороге. Настало утро нашего расставания. Мы с Джоном завтракали под деревьями во дворе гостиницы, когда появились 10 моих носильщиков. Вид их не предвещал ничего хорошего. «Не думаю, что ты дойдешь до Эшобе в такой компании», — с сомнением проговорил Джон. «Скорее всего, ты будешь съеден ими, прежде чем вы успеете пройти полмили по лесу». Один из носильщиков широко зевнул, обнажив крупные острые зубы. Предположение Джона стало казаться мне довольно реальным. В это время подошел парикмахер, чтобы подстричь меня перед уходом в Эшобе. Мысль о том, что перед уходом в лес следует подстричься, была высказана Джоном, и я счел ее вполне разумной. Я сел, парикмахер почтительно накрыл меня простыней и приступил к работе. Вдруг носильщики начали дружно прыгать, отряхиваться и громко ругаться. Я ничего не понимал, пока не почувствовал на ноге несколько острых укусов. Посмотрев вниз, я увидел колонну муравьев, приготовившуюся к атаке. Подо мной переливалась сплошная черная масса. Я позвал на помощь. Двое слуг подскочили ко мне, закатали брюки и начали снимать с ноги муравьев. В это время во дворе появился мальчик с двумя крошечными детенышами дрила, тесно прижавшимися к нему. После непродолжительного, но шумного торга я купил обеих обезьянок. Муравьи успели уже добраться и до ног мальчугана. Он бросил мне на колени обезьянок и поспешно убежал. Дрилы решили, что перемена владельца ничего хорошего им не сулит, и начали брыкаться, визжать и кусаться, как капризные дети. Создавшаяся ситуация заслуживает описания. Носильщики прыгают, пытаясь избавиться от муравьев и очищая от них наш багаж. Я усмиряю дрилов, путаясь при этом в простыне парикмахера, а двое слуг продолжают снимать с меня муравьев. Парикмахер давно не испытывал, очевидно, подобного удовольствия. Он любовался веселой сценой, время от времени давал советы, ругал одного из носильщиков или слуг и рассеянно щелкал ножницами над моей головой. Один раз, когда парикмахер показал носильщику, какой багаж следует взять, разгорелся такой жаркий спор, что я ожидал увидеть на земле свое отрезанное ухо. Постепенно мы распределили багаж, и Джон проводил нас до ржавого подвесного моста через реку Кросс. По другую сторону реки был лес и Эшобе. Мы стояли, наблюдая, как носильщики один за другим переходили мост в 100 футах выше уровня темной воды. Достигнув противоположного берега, они исчезали в многокрасочной чаще леса. Когда последний носильщик скрылся из виду, и до нас уже едва доносились голоса из лесу, я повернулся к Джону.